Потому что, Эверт, ты свою собственную вину переложил на чужие плечи. Стыд за то, что ты натворил, — это стыд перед самим собой. Вину можно вынести, но не стыд. Эверт сидел тихо и смотрел на того, кто стоял перед ним, и говорил. Ты чувствовал вину за то, что послал Бэнкта в морг навстречу смерти. Это можно понять. Вину всегда можно понять. Свен повысил голос. Так люди иногда поступают, когда не хотят признаться, что у них кончились силы. Но позор, Эверт! Позор нельзя понять! Тебе было стыдно за то, что ты позволил Бэнкту обмануть себя, и стыдно рассказать Лене о том, в кого превратился Бэнкт. И он продолжал говорить еще громче. Эверт, ты не Лену пытался защитить, ты просто пытался избежать своего собственного позора. На улице заметно похолодало, а еще называется июнь. Должно же теплеть день ото дня. На Свеавеген возле подъезда Гренса он ждал, когда загорится зеленый свет. Тот не сразу, но переключился. Свен только что избавился от лжи, которую носил все это время. История двух молодых женщин, которую выкинули, чтобы укрыть от правды одного мужчину. Бэнкт Нордваль, такой подонок, что Свен испытывал к нему только ненависть. До самой смерти оставался подонком. Даже тогда, в морге, голый, под прицелом русского пистолета, он по-прежнему отказывался снять с нее позор. А Эверт продолжил. Ее позор превратил в черно-белые сполохи в войну муравьев. Раздался автомобильный гудок. Он переехал через Свеавеген и направился на север куда-нибудь прочь отсюда. В редком вечернем воскресном потоке миновал Ванадислюнден, срезал угол у Веннергренцентра в сторону Хаги. Лидия Грояускас мертва. Бэнкт Нордваль мертв. Эверт уже почти оправился. Ни пострадавшего, ни преступницы. Ему всегда нравился парк Хага. Так близко от асфальтовых джунглей, так тихо. Хозяин негромко подзывал отбежавшую черную овчарку, на газоне обнималась парочка, и все, больше никого. Так пусто, как только может быть в большом городе, откуда жизнь на эти несколько летних отпускных недель утекла в другие миры. За мертвых в суде выступать некому. Ни здесь, ни теперь. Он тяжело вздохнул. Но какое это имело значение, если только что он бросил обвинение в лицо лучшему полицейскому, которого знал? Мог ли он требовать ответа с тех, кто остался жив? И о ком могли они свидетельствовать? Об Эверте Грэнсе, который всю жизнь проработал в управлении полиции? Или об Эверте Грэнсе, который потерянно и одиноко бродил сейчас по своей пустой квартире? Он вышел к воде. Вечернее солнце отражалось в ней, как всегда. Свен Сунквист по-прежнему держал в руке сумку. Видео, несколько документов и две кассеты. Он открыл ее, достал кассету, которая хранилась в ячейке 21, на центральном вокзале с надписью «Кириллицей». Бросил ее на землю и топтал, пока пластик не раскололся. Потом снова поднял и вытащил коричневую пленку. Он вытаскивал ее метр за метром, и она ложилась к его ногам, как лента от только что открытого подарка. В заливе стоял почти полный штиль. Такой покой встретишь нечасто. Он приблизился к берегу на пару шагов, обмотал пленку вокруг остатков кассеты и прижал, прежде чем размахнуться и забросить ее так далеко, как только смог. Он испытывал одновременно тяжесть и облегчение и почти плакал, как будто по Лидии Грояускас. Он видел себя со стороны —